«Любовь и война». Луи. Луи еще жив, старик. Теперь, когда мне и самому столько же лет, сколько было ему, когда мы встретились, язык не поворачивается так его называть. Ему уже за 80. Не понимаю, что помогло ему продержаться так долго? И зачем он хочет меня видеть столько лет спустя? Полгода назад, когда в очередной раз выпустили полное собрание фильмов «Маэстро», старик был честь честью упомянут в титрах «Звездного мига», его последней работы. 30 лет спустя Луи наконец вышел на свет. Я просмотрел по кругу все фильмы «Маэстро» на большущем новом экране, который дети подарили мне на 55-летие. Пытался представить, что из всего этого старья принадлежало перу Луи. Иногда возникало впечатление, что узнаю его в некоторых репликах или невероятных идеях. Одно несомненно. Я почувствовал, как сотворенные «Маэстро» образы, которые моя память запечатлела нетронутыми, вновь оживают во мне, проплывая по экрану. Я всегда их хранил вместе с воспоминаниями детства. Луи, словно вернувшись с того света, ты столько всего воскресил во мне. Сегодня я бы и сосчитать не смог, сколько раз ты вдохновлял меня за последние 30 лет. Благодаря тебе я стал одним из самых востребованных сценарных лекарей в этой части планеты. По окончании саги, после распада нашей команды, я написал с десяток полнометражных сценариев. Одни принесли мне большое моральное удовлетворение, другие – кучу денег. Я получил все награды, на какие только можно надеяться в этой области. Я работал с режиссерами, к которым испытывал настоящее уважение, и вдруг мне все это наскучило. Патрик ушел 10-й. Его сестренка Нина была еще всего лишь розовым комочком. Шарлотта стала такой экзекьютив-вумен, каких нынче не сыскать. Я мог бы и дальше клепать фильм за фильмом, придумывать новые истории, изобретать потрясающие ходы, но ничто из этого меня уже не забавляло. Настал решительный момент отказаться от самой мысли о творчестве. Меня стало бросать в дрожь от срочных звонков с мольбами о выручке. «Алло, Марко, нам никак не выбраться из тупика в третьей части, еще не хватает сюжетного хода перед развязкой». В таких случаях я хватал аптечку первой помощи и, сломя голову, летел спасать сценаристов от маразма. Читал сценарий, подвергал его полной чистке и ставил диагноз. Накладывал повязки, шины, делал необходимые уколы. 20 лет спасать, 20 лет латать хромых уродцев, 20 лет быть психоаналитиком для отчаявшихся сценаристов и режиссеров. Сколько их прошло передо мной, колченогих сценариев и нищих гениев. Я видел, как рыдали продюсеры на грани разорения и как актеры не могли втиснуться в роль. Мне нравится наблюдать, как во взгляде больного после осмотра появляется надежда. Мне нравится, когда на меня глядят, как на спасителя. И даже если это не принесло мне ни крошки славы, все равно у меня есть чувство, что я делал все как надо, не отступаясь от искусства. «Шарлотта, я пока брошу сценарий на Порфирио Руберозу. Всего на 2-3 дня. Луи хочет меня видеть». «А тебе не кажется, что это меня ты бросаешь?» «Тебя? Но где бы я ни был, ты всегда в моем сердце». «Давно ты не писал диалоги?» «Лет 15». «Оно и чувствуется». Молодые говорят, что в наши дни кругосветка длится не дольше, чем щелчок телепультом. Однако и 30 лет спустя чужаку все так же трудно добраться до гостиницы «Платаны». Но таксист, похоже, знает дорогу. Вспоминаю наши ночные разговоры с Жеромом, когда мы писали сагу. Мы пытались представить себе этот будущий мир с его разгулом новых образов. Если бы мы в то время заключили пари, то проспорили бы оба. Жером думал, что телевидение окончательно поразит гангреной мозги, а младенцы будут рождаться с квадратными глазами и с мозолью на большом пальце, чтобы щелкать пультом. На самом же деле, сожрав кинотеатры, телевидение угодило в западню собственного всемогущества. Зритель, видя, что ему предлагают все больше и больше, все лучше и лучше, и конца этому не видно, уже не знал, что ему выбрать, и продолжительность жизни любой передачи скатилась к 4-секундному рубежу. Уже у Тристана, лежавшего на своем диване, была эта проблема. На другом канале лучше, наверняка лучше. Действительно, в другом месте всегда лучше, это ж так просто. Мешанина из изображений и звуков утомила всех, даже домохозяйку из Вара. Безработный из Рубе куда-то подевался, а что до рыбака из Кемпера, то не уверен, что он вообще существовал. Все трое стали эстетами. Со временем они поняли, что только кино дает немного любви. С тех пор они смотрят фильмы дома, в кругу семьи, на гигантском экране. И спокойны. Потому что если телевизор еще можно выбросить на помойку, то без фильмов не обойтись. Потому что никто не нашел ничего лучшего, чем эти два блаженных часа, когда тебе рассказывают какую-нибудь историю. Гостиница кажется все такой же нереальной и ничуть не изменившейся. Правда, головокружительная лестница исчезла. К зданию теперь ведет пологая бетонированная дорожка, оканчиваясь у самого порога. Меня приветствует по-итальянски какая-то женщина лет 50. Я понимаю все, что она говорит. Не похоже ни на няньку, ни на жену. Открыв свой чемодан, слышу вопль, пробирающий до мозга костей. «Марко, какого черта ты там делаешь?» Он еще голосист, наш старик. Женщина хочет показать мне дорогу в его комнату, но я говорю, что в этом нет нужды. Не представляю, чтобы Луи выбрал себе другую. Он приподнимается на подушках и раскрывает мне объятия. Руки голые, худые до ужаса. Из-под серой кожи проступает череп. Голос сипит, но он уже не обращает на это внимания и отхаркивается с омерзительным звуком. Обнимая его, боюсь, как бы не переломать ему кости. На лице ни очков, ни бровей, но взгляд все тот же, лукавый, пронизанный светом доброжелательности, идущим из глубины глаз. Нам требуется несколько минут, прежде чем произнести хоть слово. Мне плакать хочется, но нельзя. Нельзя, будь я проклят. Луи, умоляю, только не говори, что ты позвал меня полюбоваться на твою смерть. Не дури, Луи. Садись вот сюда. Сколько раз я рассказывал об этом мимолетном видении, о маэстро, спящем в этой самой комнате. Сколько раз описывал ночной столик и цвет портьер. И всякий раз выдумывал какую-нибудь новую деталь, новое впечатление. За 30 лет я эту комнатенку превратил в мавзолей. Спасибо, что так быстро приехал. Неужели тебя дома ничто не держит? Рассказываю ему о Шарлотте, о моих двоих детях, о внуках. Похоже, это доставляет ему удовольствие. Он требует подробных описаний. Что я видел, что пережил. Фотографии с собой? Рассматривает их взглядом знатока, словно у самого целая династия. Как работа? Называю несколько самых известных названий из своего послужного списка. Он сразу понимает, что мой творческий путь был немногим длиннее его собственного, но не пытается сравнивать. Знаешь, Луи, в одном журнале мне попалась статья о 10 самых успешных европейских режиссерах нового поколения. Так 6 из них упомянули сагу в числе своих детских впечатлений, а 3 даже рассказали, до какой степени она на них повлияла. Да ну? Точно. Он улыбается, не показывая зубов. Думаю, ему по-настоящему приятно. Давно не слышал об этом старе. Думаешь, сейчас ее еще можно смотреть? Не пробовал. Но что еще, кроме кино, способно продержаться 30 лет? Вроде бы изобрели какую-то интерактивную машину, с помощью которой можно регулировать действие фильма, как звук или контрастность. Только не говори о ней. Дети мне подарили эту штуковину на день рождения. Экранище во всю стену. Это своего рода пульт, который позволяет вмешиваться непосредственно в ход повествования. Технически ты посылаешь ряд сигналов, которые разветвляют его на несколько различных версий. Лучше не могу объяснить. Например, жмешь на кнопку «Юмор», кнопку «Секс», кнопку «Насилие», и так можешь варьировать психологию основных персонажей. Перла Мадонна. В любой момент, нажав нужную кнопку с плюсом или минусом, ты можешь что-то добавить или убавить. Юмор плюс, насилие минус, экзотика плюс. А если хочешь сделать главного героя отрицательным, жмешь на единицу и на минус, понял? Нет, но тебя послушать так это просто потрясающе. Полнейшее мудачество. Я в первые же 10 минут не смог удержаться и жал на все кнопки подряд. Секс до упора, насилие до упора, юмор до упора, все. Даже описать тебе не могу, какой истерический бред из этого вышел. Настоящий коктейль из крови и хохота, прям башку сносит. Все герои психи, и ты вместе с ними. Просто ты хотел удостовериться, что эта хреновина не отнимет у тебя работу. Может быть, но пока это еще не доработано окончательно. А двоих остальных новости есть? Мне приятно, что он говорит о двоих остальных. Поначалу часто перезванивались, а потом, сам знаешь, как это бывает. Я следил за их успехами издали. Жером стал звездой, как мы и думали, хотя тогда, кроме нас, этого никто не знал. Вроде бы занялся режиссурой. Лет 12-13 назад он мне писал, что собирается снимать фильм. Мне показалось, будто он просит у меня разрешения. Как это называлось? «Полная луна». Мне даже понравилось. Мне тоже. Но он был прав, что потом опять вернулся к написанию сценариев. Это у него получалось лучше всего. Я видел его на одной фотографии, он там был в компании со своим дружком, президентом. Потом он ушел от Аоны и женился на какой-то кинозвезде, чтобы через 2 недели сбежать от нее и снова жениться на Аоне. Американцы такими были уже в те времена, когда Люмьеры изобрели кино. А сейчас чем он занят? Тайна. Мы 5 лет не виделись. С Матильдой тоже. Она в конце концов покинула свой остров? Через 3-4 года. Потом опять писала романы. Любовные? Ни одного не читал. Она затем уехала в Англию и вышла там за герцога или что-то в этом роде. А лет 5 назад совсем пропала с глаз. Одновременно с Жеромом? Одновременно. Понятия не имею, что с ними стало. Ей должно быть все 70, матушке Матильде. В этом возрасте уже не пропадают, а умирают. Слушай, Луи, думаешь, они вместе исчезли? Мы оба расхохотались. Следующий час был долгим мозговым штурмом. Мы перебрали все возможные варианты по поводу двоих остальных. Ни одна из вероятных версий не была ни приемлемой, ни достаточно безумной, чтобы сойти за официальную. Так что мы остановились на самой лирической. Страстно влюбившись друг в друга, Матильда с Жеромом бросили все ради счастливой жизни в пустынном краю, где поселились тайком и вот-вот разродятся целым выводком маленьких сценариев. «А с возрастом тянет на слащавость. Ты меня не предостерегал, Луи». Вместо ответа он долго отхаркивается, потом добавляет парочку ругательств на итальянском. Возобновляю разговор, чтобы избежать молчания. «Он тебя оставил отель?» «Обещал упомянуть завещание и упомянул. Всем на эту развалюху было начхать. Когда говорят, что Рим – единственное место, где надо дожидаться конца света, это верно. Стоит только взять чуть к юго-востоку. Беда в том, что меня тут уже не будет, чтобы им полюбоваться». «Вот этого я и опасался с тех пор, как вошел в комнату». Смутно это предчувствие возникло у меня даже раньше, когда Шарлотта только сказала мне о его звонке. Ободряющие фразы, поддержка, метафизика. У меня нет таланта к таким диалогам, Луи. Он может на нас свалиться хоть через 10 минут, если верить всем угрозам, которые выдумали за это время. Я мог бы сказать, что мне до него всего 2 часа, но предпочитаю заткнуться. Не то ты сбежишь. Ты ведь не изменился, Марко. Никогда не видел, чтобы кто-то изменился. Молчание, вроде шведского. Вот это хороший вопрос. Со сценарной точки зрения, я имею в виду. Можно ли по-настоящему убедить в том, что с персонажами произошла перемена? Персонаж никогда не должен оставаться в конце таким же, каким был в начале. Иначе возникает вопрос, а за каким чертом он все это пережил? Подумай, ведь я больше 50 лет своей жизни провел, приспосабливаясь к реальности, устраняя все ее мелкие шероховатости, поворачивая ее то к солнцу, то к дождю, как заблагорассудится. Ты-то еще являешься частью этого мира. Ты-то должен знать, решились ли они наконец ввести законы против таких, как мы. Нет пока. Мудаки. Он тихонько поворачивает голову на бок и закрывает глаза. Прекрати это немедленно, Луи. Не беспокойся, еще не сейчас. Прогуляйся и загляни ко мне вечерком. 2 меня упрашивать не приходится. После стаканчика кьянти и большущей порции салата из помидоров, каких не найдешь больше нигде на свете, я вернулся к нему. Легкое дурное предчувствие рассеялось на пороге комнаты. Он глядит со своего ложа в распахнутое окно, на далекий холм, краснеющий в лучах заходящего солнца. Безмятежный. В такой безмятежности нет ничего успокаивающего. Что это за женщина внизу, Луи? Местная. Никогда не уезжала из этих краев. Со временем мы стали вроде как друзьями. Она милая, красивая. Только вот когда мы познакомились, от моего сердечного пыла уже мало что оставалось. Так что предложить ей было почти нечего. Мне и самому-то едва хватало. Моя рука лежит на столике возле книги. Он этим пользуется, чтобы взять ее и стиснуть в своей, не переставая смотреть на холм. Я спекся, Марко. Ты всегда любил поныть. Загляни в ящик тумбочки. Он выпускает мою руку, я открываю ящик и вытаскиваю оттуда толстую черновую тетрадь. Листаю пожелтевшие листы с крайней осторожностью, опасаясь, что она рассыплется в прах. Каждая страница плотно исписана каракулями, исчеркана помарками и закорючками. Узнаю почерк Луи. Реликвия эпохи. Той, когда ты работал на итальянцев? Я тебе уже рассказывал? 30 лет назад. Тем лучше. Поберегу силы. Помнишь все те бредни, которые приходили нам в голову во времена саги? Ненаписанные сценарии, самые скандальные идеи, самые вздорные диалоги, самые напыщенные реплики – все то, что никогда не осмеливаешься показать продюсерам. Мы с итальянцами проводили время за писаниной, едой, питьем и за всякими россказнями. У меня была дурацкая привычка все записывать, вместо того, чтобы попросту забыть, повинуясь несерьезности момента. В этой тетрадке скопились потерянные за 20 лет фильмы. Реплики, не произнесенные ни одним актером. Ворох всяких идей, которые прямиком привели бы нас в тюрьму, если бы их обнародовать. Дарю. Можешь использовать этот материал или сунуть в ящик, как я сделал. Тебе одному судить. Я не могу принять это, Луи. А что, по-твоему, сделает с этим Лоретта? Выбросит на помойку. Эта короткая вспышка властности завершается нескончаемым приступом кашля. Его сероватое лицо делается пунцовым. Я не знаю, как ему помочь, кроме как похлопать по спине. Вопреки всяким ожиданиям, это его успокаивает. Он медленно переводит дух. «Если увидишь когда-нибудь двоих остальных, скажи им, что я не переставал думать о них. Об улыбке Матильды, о воплях Жерома. А главное, о взгляде Тристана, поглощенного своим телевизором». Вдруг он сильно вцепляется в мою руку, пережидая, пока пройдет спазм. Это длится целую вечность. «Я позову Лоретту». «Не сейчас». Новый спазм. Боюсь, как бы мое сердце не сдало раньше, чем его. Он просит, чтобы я помог ему лечь на бок. «Ты продолжай говорить, я просто закрою глаза», — говорит он. «Скажи что-нибудь, это лучшее, что ты можешь сделать». «Я все еще колеблюсь, мне не хватит времени. Соберись с мужеством, Марка, или будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь». «Знаешь, Луи, есть один пункт, по которому мы с тобой могли бы обменяться парой слов, но я не уверен, что ты захочешь». «Самое время попробовать. Другого не будет». «Он чертовски прав, наш старик. Сейчас или никогда. Кое-что меня беспокоит, Луи, с самого начала. Я не подавал виду, но часто об этом думал, прокручивал в голове сотни раз, тысячи раз. Со временем это даже превратилось в некий вызов сценаристу, которым ты мне помог стать». «Сценарная проблема? Лучшего ты придумать не мог. Умру на сцене, как Мольер». «Я 30 лет анализирую обстоятельства этой истории, перебрал все гипотезы и смог прийти к одной единственной маломальски правдоподобной версии». «Ты был лучшим из нас четверых». «Это по поводу смерти Лизы, твоей Лизы». «Это ты ее убил, Луи. Никакая другая развязка недопустима. Я долго не мог смириться с этой мыслью, не осмеливался. Но со сценарной точки зрения другого решения нет. Хотя я и искал, как ты знаешь». Он слабо приоткрывает глаза. Легчайшая улыбка вспыхивает искоркой в его взгляде. «Сегодня, когда я заслышал твои шаги, я подумал, заговорю с тобой об этом или нет. Люди ведь всегда убеждают себя, что это успокаивает совесть». «Только твоя совесть никогда не просила успокоения». «Знаешь, я даже думаю, что именно это заставило меня протянуть так долго. После ее смерти все пошло лучше. Я страдал, да, но по-другому. Я мог воображать себя без нее, но вообразить ее без себя было выше моих сил». Я испустил немыслимый вздох облегчения. Победа. «Дай мне руку, малыш». Он опять закрыл глаза. Он долго не выпускает мою руку. Долгие минуты, я прислушиваюсь к его дыханию. «Когда думаю об этом отеле, впечатление такое, будто умираю непосредственно». «Перебор, Луи. Это не твои слова, а Уилсона Мизнера, голливудского сценариста». Молчание. Его рука медленно раскрывается и теряет свою силу. «Неверно. Это из Оскара Уайлда. Надо же мне было подать последнюю реплику. Ничего лучше не подвернулось». Вдруг все его тело цепенеет. Он ищет в себе силы глотнуть немного воздуха. Рука падает на край постели. Я провел ладонью по его уже закрытым глазам.